Верю, не верю. Сюда, сюда, мои хорошие. Ко мне, к своей жрице. Сегодня мы проходим практику, а точнее игру с реальностью «Верю, не верю». Вы знаете, что реальность на ваше намерение реагирует с задержкой. Мало того, она всячески пытается вас убедить в том, что у вас ничего не выйдет. Что вы должны делать? Идти вперед, к своей цели, и не оглядываться. Оглянешься – окаменеешь. Реальность будет вас увещевать. А ничего у тебя не получится. Ничего ты не можешь. Все это сказки. Ты же видишь, ничего не получается. Но это до поры до времени. Вам нужно твердо знать. Если вы не сойдете с пути своего намерения, реальность уладится. Но некуда ей деваться. Понимаете? Она лишь зеркало. Хитрое, коварное и жесткое зеркало. Но все-таки зеркало. Что бы ни происходило, не теряйте позицию вершителя. Сколько бы времени ни прошло, не отчаивайтесь. Кто первый сдастся, тот и проиграет. Может быть, до вашей победы остался один миг. Если вы в этот миг сдадитесь, может не получиться. Конечно, при условии, что цель реально осуществима и принята в единстве души и разума. Сами себя не обманывайте. Реальность обмануть можно, себя – нет. Сейчас время переломное. Говоря простым языком, смена времени года в реальности. Вибрации Земли и Вселенной быстро меняются. А ваши энергетические настройки за этими изменениями не поспевают. В вашей жизни могут наблюдаться неприятные моменты. Наверняка вы это заметили. Так вот, не унывайте, не падайте духом. Межсезонье скоро пройдет, и все наладится. Не о чем беспокоиться. На то вам и я, ваша жрица, чтобы сказать это. Кто вам еще скажет? Всех целую, обнимаю. Всех люблю, поубиваю.